Глава 21. Стас аккуратно соскользнул вниз по веревочной лестнице на пару метров, встал ногами на бревна в каркасе и двумя ударами перерубил верхние веревки. Конструкция из тонких деревянных ступенек и веревок рухнула под ноги девушкам. «А, молодец! А я не сообразила!» — уважительно сказала снизу Лера. Он довольно ухмыльнулся и принялся спускаться, цепляясь за бревенчатый каркас. Ну да, когда наверх карабкался, еще не пришло в голову, что готовая веревочная лестница может оказаться очень хорошим приобретением. На каждой башне ее 5 метров, на вид легкая. Почему бы не использовать такую классную штуку? На этом уровне с огромными уступами халявная веревочная лестница может очень даже пригодиться. По крайней мере, забираться на новые секции пирамиды будет гораздо проще. Стас аккуратно спрыгнул вниз, мягко приземлившись на черный пол, и система, будто поджидавшая этого момента, вдруг оживилась и вновь начала строчить кучу текста прямо на полу. Причем, судя по забегавшим глазам девушек, не только его система решила проявить свой литературный дар. «Выберите дар. 1.9. Манипуляция энергии, тепловой удар, ноги. 1.9. Манипуляция энергии. Вспышка. 1.9. Мутация. Крепкие кости». «Офигеть, выбор. А так можно было?» — аж почесал голову от неожиданности Стас. «Можно, но чрезвычайно затратно. Энергия всех убитых защитников собирается и перерабатывается, чтобы создать с нуля 3 нужных дара». Ответ пришел, откуда не ждали, но кое-что объяснял. «Давай второй». Вслух решила выбрать Лера. Стасу сразу стало интересно, ей предложили то же самое или нечто иное? «Что тебе предложили?» «Ноги в тепле, солнышко, апгрейд до росомахи». «То есть то же самое, что и мне. А нафиг тебе вспышка?» «Хочет вызвать тебя на дуэли победить», — сдала подругу, молчавшая все это время Алиса. «Неожиданно», — пробормотал Стас. «Но дуэли потом. Мне вот другое интересно. А зачем здесь вспышка? Система же говорила, что неэффективно использовать свет». «Система говорила?» — удивилась Алиса. «Да, давно было, но я запомнил. Слишком много эффективных способов защищаться от магии света. Вот система и не дает выбрать такую склонность, а тут дар дает с этой самой магией света». «Ну, задумалась чародейка, может, такие враги уже потом появятся? Ты ведь, наверное, довольно скоро заменишь этот дар каким-нибудь получше?» «Думаешь?» Лера отрешенно накручивала на палец прядь волос. «В реальном мире вроде пока не так много монстров появляется, плюс они не очень сильные. На форуме рассказывали, что из них можно получить максимум 1.2, а мы тут аж 9 лутаем». «Во-первых, мы довольно давно смотрели новости. Ситуация могла измениться», — заметил Стас. Параллельно с разговором он пытался понять, какой из 3 даров лучше взять. И выходило, что логичнее будет забрать вспышку. Удар ногой у него 1.8, разница не так велика. А к крепким костям придется долго привыкать. По крайней мере, Лера, по ее словам, долго адаптировалась к своим легким. Приняв решение, он дал мысленную команду системе, забрав появившийся прямо из воздуха дар. «А во-вторых», — продолжила вдруг его слова Алиса, — «ты не забыла, что вам рассказал тот монстр во время моего испытания? Чем дальше, тем больше будет появляться этих тварей. И мы либо научимся с этим жить, либо вымрем. А еще ведь есть таймер», — задумчиво дополнил парень. «И мы знать не знаем, зачем он существует. Может быть, через 10 дней мы все получим классную плюшку. Но я бы скорее поставил на какую-нибудь офигенно опасную угрозу». «Вы забыли про куб», — сообщила немного нахохлившаяся Лера. Она не очень любила, когда на нее вот так давят аргументами, пусть даже они и правильные. «Блин, реально забыли», — нахмурился Стас. «Ну а чего про него думать?» Такая легкомысленная фраза от обычно довольно занудной Алисы звучала странно. «Даже система плохо понимает, что он такой, этот куб. Мы тем более будем просто надеяться, что больше мы такую фигню не встретим. Ты же понимаешь, что этой фразой буквально обрекла нас на повторную встречу?» Жизнерадостно хмыкнула Лера. «Так, это все весело и прекрасно. «Но вы заметили, что у нас гости?» — напряженным тоном сообщил Стас. Они с Котей уже вовсю следили за новой личностью. Какой-то парень аж с двумя двуручниками за спиной только что поднялся на эту секцию по сделанной их группой лестнице и сразу пошел к одному из факелов. «Одиночка?» — удивленно пробормотала Алиса. «Пройти степь самостоятельно можно было считать серьезным достижением». Впрочем, приглядевшись к видневшейся вдалеке фигуре повнимательнее, Стас не выдержал и фыркнул под нос. Худощавая фигура, черные брюки, черная куртка, черные волосы, оборванный черный плащ за спиной, еще и два меча. Лера, тоже рассмотревшая это пафосное одеяние, тихо хихикала в ладонь. «Ну и чего я не понимаю?» — недовольно спросила Алиса. Эта ее угрожающая поза с руками на бедрах вызывала у Стаса неоднозначные чувства. «Да не обращай внимания», — улыбнулся он. «Просто этот парень задрот». Радостно улыбнулась Лера. «Ну, может, и не задрот, но с пафосом в своем косплее он явно переборщил. Два, блин, двуручника». «Вы, главное, не недооценивайте его из-за глупой внешности», — нахмурившись, потребовала Алиса. «Пусть вы пиндрежник, но явно не слабый, если в одиночку так уверенно нападает на целую группу. Да и до девятого уровня добраться не так просто». Стас пожал плечами и, немного подумав, кивнул. «Нет смысла спорить с очевидными вещами. Два двуручника? Ну да, довольно глупо. С другой стороны, их физическая сила позволяет и не такие вещи творить. Возможно, некоторые вещи ему еще только предстоит переосмыслить. Но потом...» Сейчас, покончив с разговорами, их группа взялась за дело. Горевший на вершине башни огромный костер, который система почему-то называла факелом, наконец потух. Сама деревянная конструкция при этом почти не пострадала от огня. Толстые деревянные бревна просто отказывались гореть, только соломенную крышу спалило в ноль. А значит, этой башней можно воспользоваться, чтобы сократить подъем. 5 метров экономии Алисиной энергии. В итоге они с Лерой разместились на деревянной площадке, усевшись вокруг потухшего костра, а чародейка начала аккуратно создавать ступеньки. Делать было особо нечего, поэтому Стас зарядил свой дар барьера и начал наблюдать за тем самым пафосным парнем. Тот тем временем без всякой подготовки сходу врубился во вражеский строй. У этого парня была довольно опасная тактика, которая отлично подходила для массовых свалок. По двуручнику в каждой руке — это очень специфический стиль боя. Много вращательных движений, дикая нагрузка на вестибулярку, но при этом мощные удары и высокая дальность атаки. Вкупе с каким-то навыком, с помощью которого он раскидал врагов в стороны в начале схватки, выходило довольно мощно. Правда. «Ну, это было неизбежно», — пробормотала себе под нос Лера. Одна из обезьян вдруг взяла и метнула в парня свой меч. У того давно уже истратились оба заряда барьера, но в следующий момент произошло что-то странное. Один из двуручников засветился и вильнул в воздухе, отбивая летящий в хозяина меч. Парень же зарычал, покрепче перехватил рукояти обоих мечей и сдвоенным ударом разрубил сразу 3 удачно подставившихся обезьян. «На пафосе», — уважительно протянула девушка. «Да, он неплох», — задумчиво поддержал ее Стас. «И мечи явно непростые, но вот стрелки — явно его слабое место». «Кстати, ты заметил, как двигался тот меч? Будто сам по себе», — оживленно проговорила Лера. Парень тем временем добил своих противников и теперь задумчиво стоял посреди устроенной резни, о которой, впрочем, напоминала лишь россыпь белых шаров. Стас поморщился, представляя, как оно выглядело бы в реальном мире. По свидетельствам ребят на форуме, монстры в реальном мире рассыпаться обычно не спешат, а чтобы добыть очередной дар, иногда приходится копаться в весьма специфично выглядящих внутренностях. Немного постояв, черноволосый парень направился к своей башне с факелом. Дальше уже смотреть было просто скучно. Стас резко дернулся, почувствовав прикосновение к своему плечу. Благо, это оказался Котя. И симбионит недвусмысленно показывал своим телом в определенном направлении. Обернувшись, Стас смог разглядеть 2 человеческие фигуры вдалеке, на этой же секции. Покорение пирамиды началось, а ведь чем выше, тем меньше размер ступени. Кто знает, хватит ли даров на верхних из них для всех желающих. «Хорошо бы, блин, устроились», — проворчала вдруг сверху Алиса. Она же успела подняться на 5 метров вверх. Вот только, судя по недовольному лицу, у девушки что-то шло не по плану. «Что случилось?» — удивился Стас. «Да тут материал какой-то непробиваемый. У меня энергия кончилась». Но никто и не ожидал, что на 9-м этаже будет легко. Солнышко светило и светило, а поверхность пирамиды, похоже, отлично впитывала тепло. Черный камень под ногами стал просто обжигающе горячим. Одна за другой девушки сдавались и активировали припрятанные дары крепкой кожи. Без нее касаться пирамиды было просто больно. А еще дар создания воды оказался просто потрясающей вещью в таких условиях. На жаре без постоянного питья было недолго помереть даже сверхчеловеку, как в шутку называл себя Стас. К тому же внезапно назрел вопрос еды. По теории Алисы, система неизвестным способом подкармливала своих носителей за каждого убитого здесь монстра. Поэтому раньше на уровнях они почти не чувствовали голода, там драки происходили практически постоянно. Вот только переваривалась эта еда от системы очень уж быстро, а создание подъема на следующую секцию заняло у Алисы целый час. Благо, в самом конце их вдруг навестил очередной сюрприз от этой пирамиды — птицы. Здоровенные такие коршуны с просто офигенно огромными и острыми когтями. Лера сходу прозвала их «летающие пайки», но эти твари оказались серьезной проблемой. Верткие, достаточно умные, а орали они так противно, что Стас в какой-то момент серьезно задумался над тем, чтобы сделать беруши. Благо девушки наконец нашли способ совладать с этими тварями. «Пли!» — радостно выкрикнула Лера, направляя руку в воздух. Вся их группа разом скинула руки и активировала дар снаряда. Маленькие белые шарики, на которые рассыпались монстры после смерти, оказались идеально круглой формы. Готовая пуля, какими они были во времена, когда огнестрел заряжали через дуло. Грех не воспользоваться такой возможностью. Дар снаряда 1.8 позволял стрелять такими мелкими объектами со скоростью, сравнимой с пистолетной пулей. И пусть сбивать птиц из пистолета не очень удобно, это можно было компенсировать количеством. Стас целился чуть левее, Алиса правее, Лера стреляла в центр, но и подправляла траекторию своего выстрела при необходимости. Стая из 7 птичек быстро лишилась 3 членов, и оставшиеся в ужасе улетели, окончательно тем самым доказывая наличие мозга в птичьих головах. «Как бы они ни вернулись с подкреплением», — хмуро пробормотала Алиса, осматривая ногу. Появление этой стаи заставило ее спускаться в большой спешке и спрыгнуть с 5-метровой высоты. Благо, пусть и маг, она все равно была в хорошей физической форме, так что ее пострадавшую ногу довольно быстро латала регенерация, о чем всем напомнило бурчание в ее животе. «Регенерация тратит ресурсы тела», — нахмурился Стас. «Вернуться погоним паршивой метлой. Сейчас нужно как можно скорее двигаться на 2-ю ступень». «И снова с врагов ничего не выпало», — пожаловалась Лера. «Как человек, который сбил сразу 2 птиц, она искренне негодовала по этому поводу. «Счетчик убитых врагов, необходимых для создания даров уровня 1.9, увеличен. Текущее значение 1 из 20. Вновь напомнила о себе система. «А раньше нельзя было сказать», — простонала Алиса. Парня тоже очень интересовал этот вопрос. «Вот какого фига?» «Не было необходимости». А вот системе на их возмущение явно было плевать. «Я не поняла, почему нам только 1 балл дали?» — возмутилась Лера. «Птиц же 3!» «Мне больше интересно, почему одна из них рассыпалась, а остальные лежат?» — задумчиво заметила Алиса, глядя вниз. Присмотревшись, Стас понял, что 2 тушки действительно валяются, даже не собираясь рассыпаться. «Это что-то новенькое. Может, просто живые еще?» — хмуро предположил он. «Не шевелятся. Живыми не выглядят», — возразила Лера, внимательно глядя на тушки птиц внизу. «Ой, пропали». «Рассыпались?» «Нет, просто пропали. В облаке дыма, как злодеи в мультиках», — изумленно проговорила Лера, забавно морща носик. «Что за фигня? И счетчик не изменился, этих 2 нам не засчитали», — констатировала Алиса. «Давайте-ка двигать наверх», — скомандовал Стас, увидев, что чародейка вроде привела себя в порядок. Ему категорически не нравилось происходящее. Было в этой ситуации что-то неправильное. Он явно чувствовал какой-то подвох, но не мог пока понять, в чем дело. Отчаянно не хватало информации. Во время подъема птички навестили их еще дважды. Один раз прилетела стая из 4 штук, убийство которых ожидаемо пополнило счетчик, а вот во второй раз снова начало твориться что-то непонятное. Стая из 5 птиц выглядела точь-в-точь, как и предыдущая, но вела себя иначе. Складывалось впечатление, что главная их цель — не навредить группе, а скинуть людей вниз, не давая подняться. И занимались этим птицы настойчиво и довольно эффективно, пуская в ход весь свой нехитрый арсенал. Они дважды заставили Стаса спускаться и помогать сначала Алисе, а потом Лере. Отогнать эту стаю удалось с большим трудом уже в самом конце подъема. И 3 убитых птиц из нее система вновь не засчитала, даже не собираясь объяснять, почему. Вот 30-метровый подъем наконец-то сдался. Обессиленная и изрядно потрепанная группа устроила небольшой привал, собравшись на импровизированный совет. «Фигня какая-то происходит», — озвучила общее мнение Лера. Стас с Алисой просто кивнули. Необычность поведения последней стаи отметили все. «Версии?» — без особой надежды спросил Стас спутниц, наблюдая в ответ лишь синхронное пожимание плечами и 2 сосредоточенные девичьи моськи, на которых отражался груз глубоких и тяжелых дум. «Ладно, что мы имеем?» — попытался он структурировать имеющуюся скудную информацию. Все птицы выглядят одинаково. Отличие в поведении и в том, что происходит с ними после уничтожения. Нормальные птички пытаются атаковать и убить. При уничтожении рассыпаются системы, их уничтожение засчитывается. Ненормальные птички пытаются сбросить нас вниз со стены. При уничтожении их тушки некоторое время сохраняются, после чего исчезают без следа. Система этих птичек вроде как не видит. Плюшек за их уничтожение не дает. В целом как-то так. По мере того, как он озвучивал свои мысли, в глазах Алисы все сильнее разгоралась какая-то догадка. Когда Стас договорил, девушка вдруг подскочила и начала энергично ходить из стороны в сторону. «Ты чего?» — обеспокоенно тронула за плечо подругу Лера. Алиса отмахнулась, давая понять, что ответит позже, и очень характерно ушла в себя. Судя по быстро двигающимся глазам, она погрузилась в интерфейсы системы. Стасу с Лерой осталось только понимающе переглянуться и ждать, когда подруга вернется в реальность и объяснит, какая, ну я мельком это читала 3 дня назад, информация будет найдена чародейкой на этот раз, а они тем временем могли осмотреться на 2-й ступени пирамиды. Увиденное их не радовало от слова совсем. Из похожего были обезьяны, но на этом сходстве с 1-й ступенью заканчивалось. На этот раз противники были намного крупнее и выглядели угрожающе. «Фига себе габариты у них», — вынесла вердикт Лера с опаской, просматривая на здоровенных обезьян, в которых впечатлял не только рост больше 2 метров, но и примерно такая же ширина плеч. Стас тоже чутка напрягся, глядя на этих гориллоподобных тварей. Как с ними сражаться? Крупные, очень вероятно, что быстрые, с длинными лапами и нечеловеческой силушкой. Мозг привычно начал прокручивать варианты тактики боя, отметая их один за другим. Йети на морозном уровне показались просто детсадовцами по сравнению с этими зверюгами. «Зуб даю, что они еще и маневренные», — мрачно пробормотал парень себе под нос. «И как мы с ними будем драться?» — поинтересовалась Лера с надеждой, поглядывая на него. «Хоть и только одного за раз спеленать может, а их вон, по 5 штук в отряде». «Ой, мамочки, что это?» — вдруг пискнула она, показывая пальчиком на отряд монструозных обезьян. Стас присмотрелся и увидел, что на плечо одной из них выползает обезьяна поменьше, а на 2-е плечо горилла выставила что-то типа короба. То же самое сделали другие гориллы в отряде, зыркая на Стаса с напарницами. «Капец, у них зоопарк тут собрался!» — офигевшим голосом прокомментировал увиденное Стас. «Может, мелкие будут швыряться какой-нибудь хренью из этих коробок?» «Я что-то не очень хочу знать, чем и насколько далеко они швыряются». Лера как-то растеряла большую часть задора и сейчас нервно тискала котю, которому на этот раз досталась роль антистресса. «Я поняла, откуда эти птицы!» — внезапно раздался торжествующий голос Алисы за их спинами. «Ого, какие обезьянки!» — произнесла она моментально посерьезневшим голосом, окинув взглядом делегацию по встрече гостей 9-го уровня. «Да уж, влипли», — кивнул Стас. «Так что там с птицами?» «Это ритуал», — торжествующе произнесла чародейка. «Вы же знаете, знания, полученные из навыков, полноценно осваиваешь по мере надобности. Я же вообще не интересовалась ритуалами, для создания которых нужно иметь напарника-чародея». «Напарник для ритуалов?» — удивленно спросила Лера. «Да, есть ритуалы, которые требуют участия двух и более чародеев», — пояснила Алиса. «Они очень сложные, их возможности ограничены лишь количеством и навыком участников. И один из таких ритуалов — это разумная иллюзия. Можно создать от 2 до 9 небольших по размеру существ, скопированных с пойманного образца, и задать им выполнение определенных действий, как правило, довольно простых. Но когда повреждаешь их структуру чем-нибудь, иллюзия теряет возможность двигаться и довольно быстро развеивается». «Получается, что этих птиц создала какая-то команда чародеев?» — нахмурился Стас. Алиса в ответ только кивнула. «Вот сволочи!» — возмутилась Лера. «Теперь понятно, почему птицы нас просто пытались со стены вниз скинуть. Они так от конкурентов избавляются». «Логично», — согласился Стас, вновь внимательно осматривая окрестности. «На каком расстоянии действует этот ритуал?» «Без понятия», — развела руками девушка. «Если бы я знала, какую именно формулу они используют в ритуале и сколько энергии вкладывают...» «Но у меня есть одна неплохая идея. Когда птички прилетят в следующий раз, можно будет проверить». «Ну, тогда в этом вопросе мы положимся на тебя», — подытожил Стас. «А пока главный вопрос, как нам справиться с этими здоровяками». В воздухе повисла неловкая тишина. «Ну что ж», — вздохнул он, — «тогда первым делом нам нужно продумать пути отхода».